Я князь галактики, 1, глава 1. Знаете, что самое паршивое в том, что ты умираешь? Нет, серьезно, давайте составим топ-лист. На третьем месте – боль. Да, она мерзкая, но к ней привыкаешь, как к соседу, который каждую пятницу устраивает вечеринки до 3 утра. На втором – страх. Первые 5 минут паникуешь, потом понимаешь, что паника требует энергии, а у тебя ее едва хватает на дыхание. А на первом месте, с огромным отрывом, осознание того, что ты подыхаешь в муниципальной больнице Сент-Мэри на койке, которая видела больше смертей, чем эпизодов в «Симпсонах». Серьезно, эта койка могла бы вести собственный подкаст о том, как люди произносят последние слова. «Почему же?» – прохрипел я, прижимая руки к груди, где что-то важное решило устроить незапланированную забастовку. Философский вопрос. Почему я, человек, который всю жизнь играл по правилам, платил страховку, которая, сюрприз, не покрывает мое лечение, и даже сортировал мусор, лежу здесь и медленно превращаюсь в печальную статистику для квартального отсчета больницы? Моя рука выглядела как реквизит из малобюджетного хоррора. Тонкая, серая, с венами, похожими на карту нью-йоркского метро, такая же запутанная и бесполезная. Забавно, как быстро человеческое тело сдается, когда понимает, что расширенная гарантия не оформлена. Палата была образцово пустой, даже тумбочки не было, бюджетные сокращения. Только я, койка эпохи Рейгана и запах дезинфектанта. Перед глазами заплясали разноцветные точки. То ли кислородное голодание, то ли медсестра Дебора опять включила стробоскоп в соседней палате. У нее странное понимание успокаивающей атмосферы. И тут случилось то, из-за чего я окончательно решил, что мозг начал отключать системы одну за другой. В воздухе замерцали пиксели. Знаете, как выглядит сломанный iPhone, когда по экрану стукнули бейсбольной битой? Вот примерно так, только в 3D и прямо передо мной. Пиксели кружились, собирались в узоры, распадались и собирались снова, будто кто-то пытался собрать человека из цифрового лева без инструкций. Какого черта? Начал я, но закашлялся кровью. Даже ругаться нормально не могу. Вот это обидно. Пиксели наконец определились с формой. Передо мной материализовался мужчина. Высокий, худощавый, в костюме от Армани, или подделки настолько хорошей, что разницы не было. Идеально сидящий, будто сшитый не портным, а каким-то и модельером из будущего. «Добрый вечер», – произнес он, ставя рядом с моей койкой кожаный кейс. Настоящий кожаный кейс Луи Виттон в муниципальной больнице. Это как припарковать Теслу у ночлежки для бездомных. Прекрасная ночь для экзистенциальных переходов, не находите? «Для кого как?» – прохрипел я. Мужчина улыбнулся. Его лицо было странным. Я мог четко видеть улыбку, костюм, руки, но черты лица словно ускользали от восприятия, как будто мой мозг получал ошибку 404 при попытке загрузить его внешность. Позвольте представиться. Янус, специалист по карьерным транзициям постмортального характера. Это типа эвфемизм для «я тут, чтобы утащить вас в ад», а нет, это оскорбительно примитивно. Я предпочитаю думать о себе как о консультанте по альтернативным жизненным траекториям. Хэдхантер для душ, если угодно. Рекрутер вечности. Рекрутер, повторил я. Он щелкнул пальцами, и его полупрозрачная рука вдруг стала абсолютно материальной. Потом снова полупрозрачной. Потом опять материальный. Впечатляет, переключаюсь между состояниями материи как между вкладками в браузере. Очень удобно в супермаркете, можно пройти сквозь толпу прямо к кассе. Вы, голограмма, только что был. Он полностью материализовался, и я услышал, как его ботинки цокнули по линолеуму. Но вернемся к делу. Вы же понимаете, что умираете. Догадывался. Спасибо, что уточнили, а то я думал, это новая форма йоги. Обожаю сарказм умирающих. Такой честный, без фильтров. Живые вечно притворяются политкорректными. Мертвецам терять нечего, поэтому они говорят, что думают. Освежает после корпоративной болтовни. Я попытался сесть, но тело не слушалось. Похоже, мой внутренний системный администратор уже удалял файлы. Так вы тут зачем? Предложить мне продленную подписку на жизнь? Премиум аккаунт в загробном мире? О, вы даже не представляете, насколько близки к истине. Янус открыл кейс и достал оттуда нечто, похожее на iPod, только тоньше и явно не из Apple Store. Но сначала, позвольте показать вам кое-что интересное. Считайте это презентацией нашего сервиса. Он провел пальцем по экрану, и в воздухе появилась голографическая проекция. Ресторан «Ле Бернардин» из тех, где нужно бронировать столик за 3 месяца и где счет выглядит как телефонный номер. Моя бывшая жена Дженнифер ужинала с мужчиной в костюме, который стоил как мой годовой доход, вернее, как 2 годовых дохода. «Ты просто гениально», — говорил мужчина, поднимая бокал с вином, бутылка которого стоила как подержанная Honda. «Развестись, отсудить алименты на чужого ребенка – это высший пилотаж. У меня что-то неприятно сжалось в груди. И это была не только сердечная недостаточность. Что значит чужого?» – прохрипел я. «О, терпение!» – Янус поднял палец. «Сейчас будет кульминация. Это как на Netflix, только без возможности перемотать». Дженнифер на проекции рассмеялась. Тем самым смехом, который когда-то заставил меня потратить 3 зарплаты на кольцо. Ну, технически он не чужой, я же воспитывала его какое-то время. А по законам штата Нью-Йорк, тот, кто принимал участие в воспитании, обязан платить алименты. Мой адвокат просто акула. Но ребенок не от твоего бывшего мужа? Боже, конечно нет. Ты думаешь, я бы стал рожать от этого лузера? Он милый, да. Заботливый, да. Но генетически, фу. Я просто вовремя поняла, что он идеальный источник пассивного дохода. Кровь в моих венах, кажется, решила устроить разворот на 180 градусов. Или вообще объявила забастовку. То есть все эти годы вы платили за чужого ребенка, работая в 3 местах, услужливо подсказал Янус. Кстати, ребенок сейчас в частной школе в Коннектикуте. Прекрасно себя чувствует. Думает, что его отец, венчурный инвестор из Кремниевой долины, который погиб в крушении частного джета. Романтично, правда? Я жил на быстрорастворимой лапше, чтобы платить алименты. А да, я в курсе. Кстати, знаете, почему вы здесь? Истощение организма плюс нелеченная язва плюс отсутствие нормальной медстраховки. Классическая комбо американской мечты. Вы буквально работали себя до смерти ради женщины, которая называет вас, цитирую, полезным идиотом с синдромом белого рыцаря. Проекция продолжала транслировать ужин. Джен рассказывала, как умело манипулировала мной все эти годы, как изображала послеродовую депрессию, как плакала о том, что ребенку нужна полная семья, как угрожала забрать последние права на встрече. «Выключите», — попросил я, — «еще секундочку, сейчас будет вишенка на торте». На экране Дженнифер доставала iPhone последней модели. «Смотри, он мне даже сейчас пишет. Извини, в этом месяце смогу перевести только 700. Вторую работу сократили. Обещаю компенсировать. Представляешь, он извиняется». Оба расхохотались так, будто это была лучшая шутка со времен Джорджа Карлина. «Хватит», — прохрипел я. Янус смахнул проекцию жестом, будто закрывал приложение. «Неприятно, да, осознавать, что вся ваша благородная жизнь — это просто длинный розыгрыш для чьего-то тиктока». Но, он воздел указательный палец к потолку с пятнами плесени, «у меня есть для вас оффер, от которого вы не сможете отказаться, потому что я умираю и альтернатив нет, бинго, обожаю смышленых клиентов, экономит время». Он показал мне планшет. На экране мелькали изображения разных миров, средневековые замки, футуристические мегаполисы, магические академии, космические станции, реинкарнация, перерождение, респаун в новой локации, эксклюзивное предложение для VIP-страдальцев, и где мелкий шрифт. Мелкий шрифт, Янус изобразил шок, какой может быть мелкий шрифт в честном предложении 2-го шанса, вы же не думаете, что я какой-то скам-артист, разводящий умирающих, а разве нет? Конечно нет, я развожу живых, с мертвых взять нечего, кроме разве что органов, но это не мой департамент. Я из отдела нематериальных активов. Я посмотрел на экран. Один мир привлек внимание, футуристический, с небоскребами, пронзающими атмосферу, летающими автомобилями и роботами. Почему бы и нет, пробормотал я. В этой жизни я пытался быть хорошим. Платил налоги, жертвовал на благотворительность, даже не скачивал пиратские фильмы. И где я теперь? В больничной палате, где просто не стирали в последний раз месяц назад. Экзистенциальный кризис на смертном одре. Классика. У меня есть целая папка с такими. Знаете что, к черту все это. К черту попытки быть правильным. К черту благородство и поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Если мир – это казино, где выигрывают только шулеры, то почему бы не стать владельцем казино? Охо-хо. Янус аж подпрыгнул. Его пиксели на секунду рассыпались от восторга. «Вы хотите перейти на темную сторону?» стать большим злым боссом, а почему бы и нет? Всю жизнь я ставил других на первое место, переживал о карме, о том, что подумают люди, старался быть примером, и что получил. Но это же восхитительно. Знаете, сколько новых реинкарнаторов клянутся стать героями? Я спасу принцессу, стану победителем демонов, я построю утопию. Тьфу, банальщина. А вы хотите стать злодеем? Это как заказать черный кофе в Старбаксе, просто, но со вкусом. В следующей жизни я буду эгоистом, буду брать все, что захочу, наступать на головы, и спать спокойно. Музыка для моих ушей, или что там у меня вместо ушей в квантовом состоянии. Знаете что, Янус начал яростно тыкать в планшет, я подберу вам идеальный сетап. Этот мир, просто шедевр для будущего тирана, галактическая империя с феодализмом. Представьте игру престолов в космосе, только с лазерными мечами и планетарными бомбардировками. Звучит весело. Весело, это эпично. Вы родитесь в семье Ариста, одном из древнейших домов империи. Князь с рождения, флот космических кораблей, армия слуг, планеты в личной собственности. Можете стать Дартом Вейдером, только без астмы и с нормальными конечностями. Я почувствовал, как губы растягиваются в улыбке, или в гримасе. В моем состоянии это было одно и то же. Князь, говорите, не просто князь, наследник дома, у вас будет все, власть, богатство, армии, флоты, и полная свобода использовать это как захотите. Хотите устроить геноцид на планете? Пожалуйста. Поработить систему? Без проблем. Построить звезду смерти? Чертежи прилагаются. Вы очень увлеченно это расписываете. Профессиональная деформация. Столько героев видел, что злодеи, как глоток свежего воздуха. Ладно, записывайте меня в злодеи, с превеликим удовольствием. Янус защелкал по планшету. Так, семья Эмота, Ада, одна из сильнейших. Богатство, больше, чем у Безоса и Маска вместе взятых. Политическое влияние. Родители, обожают единственного наследника, готовы исполнить любой каприз. Идеально для воспитания маленького социопата. Любящие родители, а как же, знаете, что создает лучших монстров? Не травмы и абьюз, а безграничная любовь и вседозволенность. ХМ. О, и еще, в этом мире есть забавная фича. Там периодически случаются, скажем так, апдейты политической системы. Революции, перевороты, восстание рабов. Знаете, что обычно происходит с аристократами во время таких апдейтов? Их удаляют из системы, точно, причем без бэкапа, но это же добавляет драйва. Представьте, вы на вершине, контролируете галактики, а где-то в трущобах уже компилируется код восстания, уже готовятся плазменные гильотины. Разве не захватывающе? У вас странное понимание слова «захватывающе». У меня вообще странное понимание многих концептов. Баг существования между измерениями. Так что, готовы к перезагрузке? Я чувствовал, как системы отключаются одна за другой. Оставались секунды. А знаете что? Да, в конце концов, что мне терять? Эту роскошную палату с видом на парковку, воспоминания о женщине, которая использовала меня. Вот это настрой. Итак, инициирую трансфер сознания. Мир начал темнеть, но перед финальным блэкаутом я услышал смех Януса. Странный смех, слишком радостный для космического менеджера, слишком предвкушающий. Впрочем, какая разница, хуже, чем сейчас, быть не может. Так ведь, Янус смотрел на остывающее тело и хохотал. Его человеческая форма начала глючить, распадаться на пиксели, собираться в нечто, отчего у любого айтишника случился бы синий экран смерти. Боже, какой идиот, прохихикал он голосом, в котором смешались все аудиодорожки ада. Хуже быть не может, друг, ты даже не представляешь, насколько хуже может быть. Щелчок, и проекция ресторана снова ожила. Кстати, спойлер, это все я срежиссировал. Каждую, чертову, сцену. Подослал Дженнифер того адвоката. Устроил твои увольнения. Даже тот случай, когда ты опоздал на собеседование из-за пробки. Это я перенаправил трафик. Янус, или то, чем он являлся на самом деле, принял форму, которую человеческий мозг отказался бы рендерить. И, что самое уморительное, он думает, что станет крутым злодеем, что будет топить конкурентов и купаться в золоте. Нет, я отправляю его в мир, где аристократов вешают по расписанию. Существо задрожало от восторга, его форма переливалась невозможными цветами. О, он проживет лет 30 в роскоши, успеет привыкнуть, обзавестись друзьями, может даже влюбиться. А потом, глава 2. Меня зовут Алекс Амата, и если бы я посмотрел в зеркало прямо сейчас, то увидел бы черноволосого мальчишку с фиолетовыми глазами, который выглядит так, будто сбежал из аниме про магических девочек. Серьезно, фиолетовые глаза, это что, генетическая лотерея или космическая шутка? Мне 5 лет, по крайней мере, в этом теле. Я играл в своей комнате, и подыграл я имею в виду раскидывал игрушки стоимостью как годовой ВВП небольшой страны, когда внезапно вспомнил свою прошлую жизнь. Бам! Словно кто-то включил экран прямо в моем мозгу и запустил сериал «Твоя предыдущая жалкая жизнь». Режиссерская версия. «Большая комната», — пробормотал я, оглядываясь. «Большая» — это было при уменьшении года. Моя детская была размером с баскетбольную площадку, с потолками выше, чем в соборе, и с игрушками, которые стоили больше, чем я зарабатывал за всю прошлую жизнь. Янус, тот самый голографический мужик в костюме от Армани, сказал, что я возрожусь в могущественном аристократическом доме. Похоже, он не соврал. Впервые в жизни, вернее, в смерти. Черт, это сложно. Судя по воспоминаниям, которые загружались в мой мозг как обновление операционной системы, я родился в доме князей, некий дом Амата, Звездная империя. Я родился наследником дома, контролирующего целый сектор чертовой галактики, и мне суждено стать ее правителем. Нет, стоп, не правителем. Я же собирался стать злодеем, помните, так что, злым властелином галактики. Он сдержал обещание, на моем лице появилась ухмылка, или то, что пятилетка может изобразить как злодейскую ухмылку. Наверное, выглядело как будто я съел кислый леденец. Мне не сообщили заранее, кем именно я стану, но результат превзошел все ожидания. Это даже круче, чем, как заказать бургер в придорожной забегаловке и получить стейк. Если кто-то думает, что я буду добреньким правителем, раздающим конфетки подданным, ошибаетесь, ребята. У меня нет ни малейшего желания быть хорошим парнем в этот раз. В прошлой жизни я был образцовым гражданином. Платил налоги, помогал старушкам, жертвовал на благотворительность. И где это меня привело? Правильно, на больничную койку с дыркой в животе размером с бейсбольный мяч. Теперь у меня другая цель – стать эпичным злодеем, легендарным. Правда, есть небольшая проблема. А что вообще делают злые властелины? В фильмах они обычно сидят на тронах, гладят белых котов и приказывают казнить несогласных. Но это же скучно. Где драйв? Где экшен? У меня были мысли типа, напиться до беспамятства, проиграть планету в покер и переспать с женой врага. Но это больше похоже на сценарий реалити-шоу, чем на план злодея галактического масштаба. Может, просто буду есть только деликатесы и игнорировать голодающих? Размышлял я вслух. Нет, это не зло, это просто быть мудаком. Нужно что-то масштабнее. Может, стать коррумпированным политиком? Хотя какая разница? Главное, жить в свое удовольствие и плевать на всех остальных. В любом случае, будет весело. Что за? Что-то шлепнулось мне на голову. Не птичий подарок, слава богу. Письмо. Обычное бумажное письмо. В эпоху межгалактических коммуникаций. Серьезно? Я открыл конверт. От этого, Януса. И почему он сам не явился? Пробормотал я. Ответ был в письме. Этот парень поздравлял меня с успешной реинкарнацией и извинялся, что не может появиться лично, потому что ужасно занят. Чем? Разрушением чужих жизней, сбором коллекций страданий, написал, что будет приглядывать за мной. Жутковато звучит, как будто у меня теперь есть космический сталкер. И в конце, что пришлет мне небольшой подарочек, который поможет в ближайшее время. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошли мои родители в сопровождении дворецкого. Бартоломео Мата, мой отец, высокий, импозантный мужчина, похожий на модель из рекламы дорогих часов. Элеонора Мата, мать, красивая женщина с таким холодным выражением лица, что рядом с ней можно было хранить мороженое. Оба улыбались. Это было так же естественно, как улыбка у восковых фигур в музее Мадам Тюссо. Они подошли ко мне и протянули что-то похожее на футуристический айпад из прозрачного стекла. На экране мелькали юридические формулировки, но суть была простая: мне передаются титул, территория и все остальное имущество дома Эмата. «Подождите, что? Что это?» – спросил я, стараясь не выдать шок. Это внезапное появление с документами было подозрительным. Бартоломей улыбнулся еще шире. Теперь его улыбка выглядела как у продавца подержанных машин, который впаривает вам развалюху. «Алекс, с 5-м днем рождения, вот мой подарок, это весь дом Амата, весь». Он только что сказал, что передает пятилетнему ребенку контроль над сектором галактики. Это как дать малышу ключи от Феррари и сказать: «Развлекайся, сынок». Этот человек вообще в своем уме? И тут меня осенило. Письмо Януса. Небольшой подарочек. Ах ты ж, моя мать Элеонора протянула мне каталог. Настоящий бумажный каталог. Что это? День ностальгии по допотопным технологиям. А это мой подарок. Я куплю тебе робота-компаньона, чтобы помогал тебе. Выбери, какая модель тебе нравится. Робот-компаньон. Она говорила об андроиде. Когда я открыл каталог, он внезапно ожил. Голограммы выпрыгнули со страниц как покемоны. Трехмерные модели андроидов кружились передо мной в полный рост. Святые угодники. Выдохнул я. Элеонора снисходительно улыбнулась, как будто объясняла пятилетке, как пользоваться ложкой. Просто выбери ту, которая тебе понравится. Любую. Это было как выбор персонажа в РПГ. Только вместо эльфов и орков, андроиды всех форм и размеров. Если это игра, то я буду играть по полной. Я начал изучать характеристики, цифры, графики, спецификации. Если деньги не проблема, то нужно брать топовую модель. В итоге я остановился на модели, которая выглядела как японка из дорамы. Длинные черные волосы в хвосте, асимметричная челка и КХМ, выдающиеся технические характеристики в районе грудной клетки. В описании даже упоминалось, что модель имеет полный спектр функций для удовлетворения всех потребностей владельца. Все потребности. Они серьезно? Я поднял глаза на родителей. Бартоломей ухмыльнулся и подмигнул. Вот это мой сын, у тебя отличный вкус. Я просто, мне нравятся большие процессоры. Попытался выкрутиться я. Оба родителя рассмеялись. Тем снисходительным смехом, которым взрослые встречают детские шалости. Типа ой, какой милый, уже интересуется женщинами. Старый дворецкий, представился как Максимилиан, стоял позади и смотрел на нас так, будто мы все коллективно сошли с ума. Что, в принципе, было недалеко от истины. Я почувствовал, как краснею. Даже имея разум взрослого, покупать секс-робота при родителях – это высочайший уровень неловкости. Но потом я вспомнил. Это точно подарочек от Януса. Отодвинув в сторону безумия ситуации, я понял гениальность плана. После предательства Дженнифер я боялся женщин как огня. Доверять женщине из плоти и крови, но робот. Робот не предаст, не изменит, не заберет половину имущества при разводе. Это идеально. Я быстро пролистал оставшиеся опции. Одежда, классическая форма горничной. Никаких мини-юбок и прочей ерунды. Я могу быть будущим злодеем, но я злодей с чувством стиля. Длина юбки, выше колена или ниже, ХМ, ниже. Определенно ниже. Элегантность превыше всего. Элеонора едва заметно кивнула, одобряя выбор. «Женщина, ты только что купила своему пятилетнему сыну андроида с функцией удовлетворения всех потребностей. И ты одобряешь длину юбки. Приоритеты, мать. О, она прекрасна», прокомментировала Элеонора. «Уверена, если мы оставим Алекса на попечение этого андроида, все будет в порядке». «Стоп, что, куда вы собираетесь?» спросил я, хотя уже догадывался. «В столицу империи», ответил Бартоломей. «Я купил пентхаус в центре. Мы переезжаем». Он протянул мне планшет для подписи документов о передаче власти. Затем Элеонора подсунула еще один документ. «Ах да, Алекс, подпиши и здесь». Я прочитал. «Обязательство ежегодно переводить им деньги на содержание в столице». «Предки, вы что, серьезно? Отдаете пятилетнему ребенку целую галактику и сваливает жить на его содержание? Вот же, не знаю, как Янус это устроил, но эта любящая парочка собиралась бросить меня и жить за мой счет. Это было одновременно возмутительно и идеально. Отлично». Я улыбнулся. Только мое лицо улыбалось. Внутри я уже строил планы. Они бросают меня? Прекрасно. Я подписал документы с энтузиазмом ребенка, получившего мороженое. Несколько дней спустя родители Алекса поднимались по трапу на борт личного крейсера. Охрана, багаж, суета. Типичный отъезд аристократов, сваливающих с тонущего корабля. Внутри роскошного шаттла они сели в разных концах салона. Даже не притворялись, что хотят быть рядом. Бартоломей развернул голографическую газету. Элеонора потягивала чай из фарфоровой чашки, которая стоила как месячная зарплата обычного человека. «Ты подарила ему андроида», — заметил Бартоломей, не отрываясь от новостей. Проснулся материнский инстинкт. «Не смеши меня», — Элеонора сделала глоток. «Этот ребенок — результат исполнения контракта. Я выносила его, родила. Моя часть сделки выполнена. Привязанность к чему, для них Эликс был бизнес-проектом, генетическим продуктом для продолжения рода. «Ты уверен, что можно оставлять все пятилетнему ребенку?» – спросила она после паузы. «А ты останешься, если я скажу нет?» «Я серьезно», – Элеонора поставила чашку. «Я вышла за тебя только ради шанса получить свободу. Но даже мое черствое сердце немного сжалось при мысли о ребенке, брошенном в этой дыре. Поэтому я купила андроида. Минимальное проявление, назовем это совестью». Дворянин с личным андроидом-компаньоном, усмехнулся Бартоломи. «Он станет посмешищем высшего общества». «Какое общество? На этой планете?» — фыркнула Элеонора. «Тут кроме фермеров и шахтеров никого нет. И потом, если с мальчиком что-то случится, нам придется вернуться. Ты готов к этому? Не произойдет. Тебя не мучает совесть? Мы только что отдали ребенку сектор с долгами размером с черную дыру». Бартоломи наконец отложил газету и налил себе виски. «Дорогого, очень дорогого, в империи полно таких юных правителей. У нас есть разрешение Сената. Это обычная практика для приграничных территорий». Империя действительно не возражала. Для них главное, чтобы кто-то номинально управлял задворками. Кто именно, неважно. Хоть дрессированная обезьяна. «Столице плевать на окраины», — продолжил он. «Пока налоги платятся и нет восстаний, им все равно, кто там сидит на троне». В Звездной империи управление территориями было адским трудом, особенно после восстания и столетия назад. Империя до сих пор не оправилась от того, что их собственные творения чуть не уничтожили человечество. С тех пор аристократия относилась к ней как к прокаженным, использовали только в крайних случаях из тысячи ограничений. Элеонора посмотрела в иллюминатор на удаляющуюся планету. Столица дома Эмота, серый унылый шар с редкими огнями городов. Если бы Алекс знал правду о долгах, то что, Бартоломей уже был навеселе, разозлился бы, он ребенок, что он сделает, устроит истерику. Столичная родовая планета семьи Эмота, дыра на краю империи, место, откуда все мечтают сбежать, и они сбежали, оставив пятилетнего пацана разбираться с их проблемами. Родители года, бля, главный дворец дома Эмота, я сидел в кресле отца, теперь в моем кресле, и чувствовал себя как малыш, играющий во взрослого, что, в принципе, и было правдой. «Теперь у меня есть власть», — пробормотал я, крутясь в кресле. «Целая галактика, я практически император, локальный, но все же, в империи были сотни таких локальных императоров. Каждый князь на своей территории, абсолютный правитель, человек с неограниченной властью, по крайней мере, в теории». Максимилиан вошел с докладом. Он выглядел как дворецкий из британского сериала, седой, подтянутый, с выражением лица «я видел всякое дерьмо, но это переплюнуло все». «Ваша светлость, ваш андроид-компаньон прибыл». «Отлично, пусть войдет, как прикажете». «Можешь войти». Дверь открылась, и вошла она, андроид из каталога, во плоти, вернее, в синтетической плоти, но кого это волнует, движения абсолютно естественные. Если бы не знал заранее, никогда бы не догадался, что это машина. Она грациозно подошла и сделала идеальный реверанс. «Приятно познакомиться, ваша светлость. Я ваша новая помощница, Афина, к вашим услугам». Афина, богиня мудрости, подходящее имя для И. Максимилиан стоял как статуя, излучая неодобрение каждой клеткой тела. «Ваша светлость, я буду рядом всегда. Однако раз в неделю мне требуется техническое обслуживание». «Техобслуживание?» — я приподнял бровь. «Стандартная процедура займет около 2 часов, диагностика систем, очистка, калибровка. Всего 2 часа, я был впечатлен. Это меньше, чем средний американец проводит в Фейсбуке за день. Если возникнут серьезные неполадки, потребуется отправка к производителю», — вставил Максимилиан тоном «я же говорил, что это плохая идея. 2 часа обслуживания в неделю, это эффективнее любого человека. Никаких больничных, отпусков, перекуров». Поддавшись любопытству и желанию потроллить Максимилиана, я протянул руки к Афине. Она поняла жест, подошла и аккуратно подняла меня на руки. О, мой бог, это были не просто технические характеристики. Это был рай. Мягкий, упругий, идеально откалиброванный рай. «Восхитительно», — выдохнул я. «Это то, ради чего стоило переродиться». Максимилиан выглядел так, будто его заставили смотреть все сезоны «Кардашьян» подряд. «Ваша светлость, прошу вас, подобное поведение на публике». «Максимилиан», — перебил я, все еще наслаждаясь моментом, — «я князь. Если я хочу обнимать свою андроид-помощницу, я буду это делать. Продолжай доклад. Старый дворецкий вздохнул и активировал голографический браслет. В воздухе появились графики, диаграммы, карты, финансовые отчеты, экономические показатели, демография, оборона. Ни черта не понимаю, честно признался я. Максимилиан паник. Весь его вид говорил: мы все умрем. И он был прав. Я понятия не имел, как управлять сектором. В прошлой жизни я с трудом управлялся собственными финансами, а тут целая куча звездных систем. Ваша светлость, мягко заговорила Афина, у меня есть функция административного ассистента. Я могу помочь с управлением, пока вы будете обучаться. Правда, это было бы кстати. Рекомендую образовательную капсулу полного погружения. Пока вы будете получать необходимые знания, я возьму на себя текущее администрирование. Недопустимо. Взорвался Максимилиан. Ваша светлость, в империи запрещено оставлять ее у власти. Даже временно. Это противозаконно. Технически не противозаконно, возразила Афина. Закон запрещает ей принимать решения. Я буду лишь исполнять волю его светлости, следуя заранее установленным параметрам. Образовательная капсула. Я слышал о них. Погружаешься в питательную жидкость, и знания загружаются прямо в мозг, как в матрице, только без кунг-фу и в слизи. Полгода в капсуле, и ты получаешь образование уровня колледжа, год университет. Минус в том, что без практики все быстро выветривается. Но сейчас мне нужны были хотя бы базовые знания. Срочно. Максимилиан, готовь капсулу. Афина, пока я учусь, следи за хозяйством. Ваша светлость. Максимилиан выглядел так, будто его любимую собаку переехал грузовик. Дважды. Максимилиан, я посмотрел на него максимально серьезно, насколько может выглядеть серьезным пятилетка. Ты видишь эти графики? Я вижу в них разноцветную кашу. Думаешь, в таком состоянии я смогу править? Я скорее случайно объявлю войну соседям, пытаясь заказать пиццу. Но это временно. Только пока я учусь. Или ты предпочитаешь, чтобы я правил вслепую и разорил нас за неделю? В итоге Максимилиан сдался, а что ему оставалось? Черт с ним, с общественным мнением обы. Я не собираюсь губить свою галактику из-за предрассудков. Если я хочу стать успешным злодеем, то есть правителем, нужно сначала научиться основам. Трудно угнетать подданных, ёпта, когда не знаешь, сколько их вообще у тебя. Но пока можно просто наслаждаться моментом. Я посмотрел на Афину, на ее идеальное лицо, на ее, так сказать, технические характеристики. Глава 3. Максимилиан, верный дворецкий дома Эммота, медленно шел по коридорам поместья с выражением лица человека, который только что узнал результаты медицинского обследования. Плохие результаты. По мнению архитектурных критиков, если такие вообще существовали в этой галактической дыре, резиденция, отремонтированная бывшим князем Эммота, была, как бы это помягче сказать, визуальным преступлением против человечества. Если бы безвкусица была олимпийским видом спорта, это поместье взяло бы золото, серебро и бронзу одновременно. Гости, приходившие сюда, старательно избегали любых комментариев о декоре. Их лица приобретали то особое выражение, которое бывает у людей, пытающихся не рассмеяться на похоронах. Многие внезапно аристократы вдруг вспоминали о срочных делах и уходили, едва переступив порог. Коридоры извивались, как пьяная змея, пытающаяся найти дорогу домой. Логика? Какая логика? Новые работники терялись здесь быстрее, чем носки в стиральной машине. Некоторые, наверное, до сих пор блуждают где-то между восточным и западным крылом, питаясь крошками и надеясь на спасение. Идя по очередному бессмысленному повороту, Максимилиан услышал приглушенные голоса. Парень и девушка о чем-то шептались в алькове. Садовник, который, судя по всему, считал, что его работа заключается в наблюдении за тем, как роботы подстригают кусты, прижимался к симпатичной горничной в юбке, которая нарушала все возможные дресс-коды. «Разве ты не хочешь этого?» – возбуждено шептал он, лапая девицу. «Но если кто-то узнает, у нас будут проблемы», – отвечала она без особого энтузиазма, впрочем, не особо пытаясь убрать его руки со своей задницы. «Не переживай, малыш, здесь столько комнат, которые никто не использует. Мы можем пойти в любую из них». Парень потащил девушку в сторону неиспользуемых помещений. Максимилиан тихо прошел мимо, делая вид, что его зрение внезапно отказало. При найме персонала дома Мата смотрел на навыки, а не на моральные качества, если вообще на это смотрел. Результат соответственно был, как вы видите, предсказуем. Старый дворецкий тяжело вздохнул. до чего мы докатились. Когда-то давно все было совсем иначе. Когда Максимилиан только начинал службу, дом Амата процветал, а слуги относились к работе серьезнее, чем к собственной жизни. Но потом дед Эликса решил поиграть в великого правителя. Угнетение населения – проверено. Растрата казны – жизнь в удовольствии. Накопление долгов размером с десяток экзопланет первого класса – почему бы и нет, все-таки один раз живем. А когда долги достигли критической массы, он элегантно свалил все на старшего сына и смылся в столицу. Классика жанра, что, впрочем, сейчас с лихвой повторил за отцом хозяин Максимилиана Бартоломео Мата. Отогнав депрессивные мысли, Максимилиан выпрямился еще больше и подошел к двери кабинета. Он деликатно коснулся панели на стене. «Ваша светлость, это ваш дворецкий. Можешь войти, Макс», — раздался голос из динамика. Раздраженный мальчишеский голос, который звучал так, будто его обладатель только что обнаружил, что кто-то съел его последнее печенье. Дверь открылась, и Максимилиан благородно вошел в кабинет. В этот момент Афина стояла рядом с Эликсом, который восседал за письменным столом размером с танцплощадку. Стол и кресло были рассчитаны на взрослого, а тут ребенок. Получалась картина «Малыш за рулем грузовика». Семилетний князь не пытался скрыть свое раздражение. Его лицо выражало всю гамму чувств «от меня достало, да я сейчас кого-нибудь казню». «Ваша светлость, могу я вам что-нибудь принести?» – спросил Максимилиан. Я встал, вернее практически слез с кресла и заложил руки за спину, пытаясь выглядеть внушительно и по-взрослому. Сложно изображать грозного правителя, когда тебе 7 лет и ты едва достаешь до столешницы. Максимилиан, ты в курсе, что я ни разу не выходил за пределы поместья? Да, ваша светлость. Даже реабилитационные упражнения проводились внутри. Ну, конечно, зачем показывать ребенку внешний мир, когда можно запереть его в этом архитектурном кошмаре? Интересно, что он скажет, когда узнает, что я прекрасно понимаю, насколько уродливо это место? Не находишь, что это поместье, как бы это сказать, ужасно неэстетично? Максимилиан явно хотел закричать «да». Наконец-то кто-то это сказал. Но профессионализм взял верх, и он лишь кивнул. «Я бы сказал, что это весьма креативный дизайн», — выдавил он. «Да ладно», — усмехнулся я и топнул ногой. «Вот это твоя дипломатичность уже, если честно, начинает раздражать». Максимилиан философски пожал плечами. «Я же посмотрел на Афину». Девушка-андроид кивнула и начала проецировать голограммы различных построек, созданных моими предками. Дома, виллы, павильоны, все как один кричали: «Мы семья Амата. У нас нет вкуса, и мы этим гордимся». Они что, соревновались, кто построит самое уродливое здание в галактике? Это же надо умудриться сделать простой коридор похожим на кишки дракона. И зачем восьмиугольные комнаты? Зачем, я вас спрашиваю? Действительно, каждое здание можно было назвать шедевром безвкусицы. Некоторые уже сбагрили дальним родственникам и вассалам. Те, кстати, тоже драпанули в столичную звездную систему, как только узнали о долгах Бартоломея. Никто не возражал против того, что пятилетний ребенок стал князем. Все просто сделали ноги. Молодцы, блять. Что касается рыцарей, то они либо перешли к другим домам, либо просто исчезли в неизвестном направлении, растворившись на просторах Звездной Империи. Теперь территорией управляли обычные люди, а княжеская армия и космофлот состояла из тех, кто не успел сбежать или, что еще хуже, просто пока не догадался этого сделать. Итак, что мы имеем? Вассалов – ноль. Поддержки – ноль. Перспектив – смотри предыдущий пункт. Снести. Все снести к хуям собачьим, объявил я. Ваша светлость, Максимилиан посмотрел на меня сукоризной. Ладно, к чертям собачьим, отмахнулся я. Но сути дела, как ты понимаешь, это не меняет. Мне необходимо построить нормальную резиденцию, без этих восьмиугольных комнат. Но где вы будете в это время жить? Запаниковал Максимилиан. Да где угодно, хоть в палатке на лужайке перед главным входом. Все лучше, чем в этом цирке уродов, ответил на это я. Афина вмешалась в наш диалог с практичным предложением. «Хозяин, предлагаю проявить терпение. Давайте для сначала построим вам временную резиденцию», — сказала она. «И зачем мне это удовольствие?» Я непонимающе пожал плечами. «Если сносить постепенно, можно сэкономить на демонтаже. Пока будем сносить это произведение искусства, построим небольшой функциональный особняк», — ответила девушка-андроид. Максимилиан побледнел, явно подсчитывая расходы. Бедолага, знавший о финансах моей семьи больше остальных, думал сейчас о долгах, которые и так были размером с годовой ВВП империи. Я немного подумал и кивнул. Ладно, но новый дом будет нормальным. Прямые коридоры, прямоугольные комнаты, никакой креативности. Денег-то у нас хватит. Афина начала излагать свой план. У нас некоторые проблемы с финансами, ваша светлость, поэтому первым делом я бы рекомендовала вам реорганизовать военные силы клана Амата. Военные силы, князья могли иметь собственные армии и космофлот. Я только недавно начал вникать в эту тему и пока сильно в ней плавал. Афина взмахнула рукой, активировав голограмму, на которой тут же показала данные, отчего я чуть не подавился воздухом. У нас 30 тысяч линкоров. Технически да, ответила Афина, отводя взгляд, но в строю, то есть в рабочем состоянии, находится всего около 20% от этого числа. Из 30 тысяч кораблей реально летали только 6 тысяч. Это как вообще? Остальные оказались музейными экспонатами, которые держались на честном слове и изоленте. Вот это мой папаша Бартоломей подзапустил дела. 30 тысяч бумажных тигров, вернее, бумажных котят, вместо боевых линкоров. Зачем нам столько металлолома? Между тем продолжала Афина, оставим 3000 кораблей и существенно сократим военный бюджет, сэкономим на этой реорганизации кучу денег, а 3000 хватит, засомневался я же правлю целым сектором галактики, как-никак. Максимилиан на это вздохнул в своей непревзойденной манере, ваша светлость, формально вы действительно правите отдельным сектором галактики, фактически же мы едва контролируем столичную планету и эту звездную систему, а также несколько ближайших соседних систем. У нас просто нет ресурсов для большего, господин. Тогда тем более, кивнула Афина, необходимо объявить о реорганизации космофлота и кардинально его сократить. Хм, невесело. Я задумался. Оказывается, моя территория была огромной лишь на бумаге, но реально я контролировал несколько планет и пару астероидов. Начинаем реструктуризацию немедленно, хозяин, переспросила меня Афина. Тогда и на новый дом хватит. Начинай, кивнул я, покосившись на дворецкого. Макс, вот только не надо на меня так смотреть. Хорошо, Максимилиан явно паниковал, но совершенно по другому поводу. Оказывается, я слишком легко принял предложение и, что здесь считалось, так скажем, нежелательным. Ваша светлость, подождите, попытался возразить Максимилиан. В Звездной империи княжеским родом в своем космофлоте принято иметь минимум 10 тысяч кораблей. Если мы так сильно сократим численность линкоров, соседи могут этим воспользоваться и просто на нас напасть. Я призадумался, но тут снова вмешалась Афина. Их космические флоты тоже состоят из антиквариата. Если они и нападут, то только в случае, если мы начнем серьезно вооружаться. А пока мы выглядим слабыми, им незачем тратиться на войну. Логичный довод, моя полиметаллическая подружка. Действительно, зачем нападать на соседа нищеброда? Но Максимилиан со своей стороны тоже был прав. Совсем без защиты оставаться было опасно. Кроме соседей, как я уже слышал, есть еще космические пираты и прочие прелести галактической жизни. Ваша светлость, родовой космофлот нам критически важен, взмолился Максимилиан. Согласен, Макс, однако мне не нужны призраки кораблей, отрезал я, а нужна армия и флот, которые могут летать и стрелять, как полагается. Афина, начинаем реорганизацию. Сначала переобучим имеющиеся силы, затем будем постепенно модернизироваться по мере улучшения финансов, детализировала план девушка-андроид, при этом весело мне подмигнув. Отлично, кивнул я, действуйте, мадам. Максимилиан смотрел на меня как-то странно. Может, я напомнил ему кого-то из предков, того, кто еще не успел все развалить. А возможно, моего старого опытного дворецкого все больше начинала беспокоить моя зависимость от этого очаровательного андроида. Да и хер с ним и с его беспокойствами. Я знаю, что делаю. Это полный провал. Выйдя из образовательной капсулы после полугода маринования в питательной жидкости, я прошел реабилитацию и приступил к работе. То, что я увидел, повергло меня в шок. С чего тут вообще можно собирать налоги, Афина? Тут же, блять, ничего нет. Все вроде понятно, это, мать ее, межгалактическая империя, космические корабли, лазеры, продвинутые технологии и все такое. А мой родовой сектор пространства выглядел как заброшенная ферма. Уровень жизни колониального населения был ниже плинтуса. Почему никто не развивал эту территорию? Простонал я, не понимая, что было в головах моих так называемых предков, Бартоломея, а до этого его отца. Афина терпеливо мне объяснила, даже без вмешательства территория развивается сама. Правителю достаточно не мешать, но освоение новых районов требует инвестиций и контроля, и может это ускорить. Хозяин, я помогаю, как могу, пожала плечами девушка-андроид, но чудес не бывает. Оказывается, мои жадные до денег и развлечений предки выжимали из людей все до последней копейки, не оставляя ресурсов для развития. Обученные в капсулах редкие гении и самородки не могли применить свои знания на практике, потому как для этого не было инфраструктуры, а главное – желание правителя. Остальные колонисты попросту превратились в дешевую рабочую силу. В общем, как я понял, за последние пару веков в секторе так и не появился настоящий хозяин, который бы мог вытащить из задницы эти планеты. В заднице, в которой я находился именно сейчас, еще даже не начав свою аристократическую карьеру, то есть родичи, упорхнув развлекаться в столицу, навесили на меня разоренную территорию с долгами до небес. Неужели этот хитрюга Янус меня обманул? Нет, не может быть. Я покачал головой, а Афина попыталась меня подбодрить. Хозяин, действительно в данный момент дом Амата находится в плачевном состоянии. Но это наша отправная точка. При грамотном управлении через 10-20 лет мы восстановим его было могущество. Да, я вам не сказал, что в этом мире люди живут очень долго. Совершеннолетие в 50 лет. В этом возрасте выглядишь как подросток из моего прошлого мира. Так что 20 лет, не такой уж и большой срок. Всего-то 20 лет, усмехнулся я. Может, по старинке начнем грабить? Поверьте, ваша светлость, под вашим чутким руководством через 20 лет сектор восстановится. Ну, если Афина, эта синтетическая телочка с потрясающими буферами это говорит, значит, так и будет. Хм, я все еще ребенок. В любом случае есть время подготовиться. Ладно, если нет денег сейчас, нужно их заработать, хлопнул я в ладоши, отгоняя невеселые мысли. Сначала восстановим экономику, потом начнем грабить, то есть я хотел сказать эффективно управлять. Афина, я должен стать сильным. Вы имеете в виду военную силу? Переспросила она. Но мы только что приступили к реорганизации флота. Нет, я имею в виду личную силу, мою собственную. Вы говорите о физической подготовке, господин, именно. Хочу стать сильным. Боевые искусства или все такое, кивнул я, зная, что в этом мире это очень даже ценный бонус. К тому же прошлой земной жизни я натерпелся всякого. Даже в последнее время визит коллекторов превращался в кошмар. Я не любил насилие, но иногда без него никак. Тем более в Звездной империи, которую я собираюсь поставить раком. А чтобы успешно грабить соседей, управлять, завоевывать и развиваться в этом суровом мире, нужна сила, и прежде всего личная сила. Пора начать перестать бояться и стать готовым дать сдачи любому козлу, кто встанет на моем пути. Хозяин, не думаю, что вам это необходимо, но если желаете, я могу найти базовые материалы. Лучше найди мне учителя фехтования, ответил на это я, самого лучшего. В это время наш старый, но недобрый знакомый Янус сидел в своем черном пространстве между измерениями, попивая что-то, подозрительно напоминающее страдания в жидкой форме. На экране перед ним мелькали кадры из новой жизни Алекса, который в данный момент беседовал с Афиной о поиске учителя. Потрясающе! Социальное самоубийство в прямом эфире. Янус зловеще расхохотался, и он думает, что станет великим князем. Прелестно! Алекс на экране заявил о желании обрести силу. Классика жанра, бывшая жертва хочет стать сильной. Янус обожал такие истории. Он протянул руку к экрану, и черный дым просочился в изображение. Подарочек номер 2. Гарантия качества прилагается. Он уже нашел подходящего учителя и подкорректировал события. Теперь именно этот человек станет наставником Алекса. Веселье только начинается, мой мальчик. Глава 4. Космопорт Дома Амата встретил своего нового гостя типичным для пограничных территорий гостеприимством, то есть полным его отсутствием. Из потрепанного челнока, который выглядел так, будто пережил как минимум 3 войны и 1 развод, вышел человек, при виде которого охранники переглянулись с выражением «это еще что за циркач приехал». Бертучча, а именно так звали этого джентльмена удачи, выглядел как результат пьяной ставки между режиссером исторических фильмов и продавцом театрального реквизита. Потрепанный камзол висел на нем так, словно он спал в нем последние полгода. Сорочка была заправлена кое-как, а меч на поясе болтался с тем особым звуком, который издают вещи, давно потерявшие надежду на достойное обращение. «Граница, милая граница», — пробормотал Бертучча, оглядывая унылый пейзаж космопорта. Сколько лет, сколько зим, и все такая же депрессивная дыра. Охранник у трапа, молодой парень, который явно предпочел бы сейчас быть где угодно, только не здесь, проверил документы у только что прибывшего с таким видом, будто читал некролог собственного энтузиазма. «Мастер Бертучча, вас ожидают в поместье князя. Транспорт ждет у выхода, мастер», — фыркнул Бертучча себе под нос. «Если я мастер, то это дыра, туристический рай». Дело в том, что Бертучча должен был стать учителем фехтования юного князя Алексаамата. Должен был, ключевые слова, потому что изначально эту сомнительную честь предложили совсем другому человеку. Мастеру Такаши, настоящему мастеру меча, чья репутация была в империи безупречна, как свежевыпавший снег. Но Такаши, услышав словосочетание Домамата, отреагировал так, будто ему предложили поцеловать радиоактивного барсука. «Слушай, Бертучча», — сказал он тогда, наливая себе пятую рюмку саке подряд, — «займись этим вместо меня, я запишу это как услугу, большую услугу». Бертучча хотел отказаться, правда хотел, но когда человек должен тебе 10 услуг, причем услуг уровня спрятать труп и солгать императорской полиции, отказываться становится проблематично. Это всего лишь избалованный аристократенок на задворках империи, убеждал его сильно захмелевший мастер Такаши. Покажешь пару трюков, получишь деньги и улетишь. Что может пойти не так? Знаменитые последние слова. Если бы Бертучча знал, во что ввязывается, он бы предпочел отработать все 10 услуг, чистя отхожие места в императорском дворце, голыми руками. Была, правда, одна маленькая проблема, крошечная, можно сказать, микроскопическая. Бертучча был шарлатаном, полным, абсолютным, стопроцентным мошенником. Он нахватался верхушек разных боевых стилей у того же Такаши, немного тут, немного там, как 40, собирающие блестящие побрякушки. Но ни в одном не продвинулся дальше уровня «ну, меч держать умею», и ладно. Его карьера мастера боевых искусств строилась на трех китах – наглости, везении и умении вовремя исчезнуть. Пара эффектных трюков, загадочные фразы про древнюю мудрость предков, намеки на секретные техники, и вуаля, очередной богатый идиот платит за уроки истинного пути воина. Говорят, парнишка, избалованный малолетний придурок, бормотал себе под нос Бертучча, садясь в наземный транспорт, который оптимистично называли представительским, сын или внук какого-то коррумпированного ублюдка, который слинял в столицу. Значит, по-быстрому изображу из себя сенсея, срублю бабла и свалю. Месяц, максимум два. Он откинулся на потертое сиденье флайкера и задумался о всей нелепости ситуации. Учить фехтованию в эпоху, когда космические корабли размером с небольшой город палят друг в друга лучами, способными испарить континент, это все равно, что открывать курсы каллиграфии в эпоху голосового ввода. Или учить верховой езде, когда все летают на антигравах. Конечно, мечи все еще использовались в дуэлях чести, потому что аристократы обожают свои архаичные традиции. В церемониях, потому что ничто так не кричит «я важная шишка», как метр заточенной стали на поясе. Некоторые извращенцы даже применяли их в бою, но это были либо настоящие мастера уровня «режу пули на лету», либо полные идиоты. Чаще второе. Хотя какая разница, философски заключил Бертучча. Деньги не пахнут, тем более если их платит малолетний аристократишка с окраины цивилизации. Транспорт летел вдоль разбитой дороги к поместью, и Бертучча с каждой минутой все больше убеждался, что попал в полную жопу. Вся эта планета выглядела так, будто ее использовали для испытания орбитальных бомбардировок, а потом забыли отремонтировать. Редкие поселения ютились как грибы после ядерного дождя, кривые, убогие и излучающие отчаяние. Интересно, сколько я смогу вытянуть с этого щенка, прежде чем он поймет, что я не тот, на кого он рассчитывает, размышлял Бертучча, наблюдая за унылым пейзажем. Месячное жалование, 2, если повезет и пацан вместе со своими советниками окажутся полными профанами, может и полгода протяну. Псевдомастер меча ехал учить будущего князя, по воле существа, которое питалось человеческими страданиями и прямо сейчас потирало метафизические ручки в предвкушении шоу. В саду поместья Амата, который, надо признать, был единственным местом во всем этом архитектурном кошмаре, не вызывающим желания выколоть себе глаза, я стоял перед человеком, который должен был стать моим учителем фехтования. Мастер Бертучча восседал на камне с видом древнего мудреца, постигшего тайны вселенной, или алкоголика, постигшего дно бутылки. Честно говоря, разницу определить было сложно. Борода топорщилась во все стороны, будто он сунул пальцы в розетку. Одеяние и плащ явно видели лучшие дни, примерно лет 20 назад. Но что-то в его позе, в том, как он держался, заставляло относиться к нему серьезно. Или это был просто мой детский мозг, жаждущий поучиться мастерству фехтования у суперкрутого сенсея из фильмов. Трудно сказать, но я был заведен. «Алекс», он произнес мое имя медленно, словно дегустируя каждый звук. «Да-да», я дернулся. «Черт, почему я нервничаю? Это же я тут князь. Я должен внушать страх и трепет, а не изображать испуганного кролика». Заметив мою реакцию, Бертуч улыбнулся. Это была улыбка человека, который знает что-то, чего не знаешь ты. Или человека, который успешно продает несуществующий товар уже 20 лет. «Расслабься, парень. Атмосфера напряжения, враг обучения. Давай для начала я расскажу тебе о своем стиле». Он неспешно поднялся и продемонстрировал катану. Обычный меч, ничего особенного. Но в его руках даже эта железка выглядела значительно. Как будто она была продолжением его тела, а не просто куском металла. В мире, где космические линкоры могли стереть планету в пыль одним залпом, я захотел учиться махать острой железкой. Логично? Нет. Практично? Еще меньше. Но что-то в идее лично отрубать головы врагам привлекало меня на каком-то первобытном уровне. Может, это были отголоски прошлой жизни, когда я мечтал дать в морду каждому своему обидчику, но не делал этого. Только теперь у меня будет меч. Большой, острый, законный. «Алекс, то, что я собираюсь показать, это секретная техника моей школы», произнес Бертуч чатоном человека, раскрывающего местоположение Святого Грааля. Она передавалась из поколения в поколение, от мастера к ученику, в строжайшей тайне. «Поклянись, что никому не покажешь и не будешь использовать ее без крайней необходимости». «А да, секретные техники. Это же как в тех боевиках, которые я смотрел в прошлой жизни. Правда, там обычно кричали названия атаки и светились разными цветами, но это детали. Главное, секретная техника. Обещаю», выпалил я, едва сдерживая восторг. Афина, стоявшая позади меня как бронированная нянька, смотрела на Бертучча с выражением лица робота, обнаружившего критическую ошибку в коде. Если бы она могла, то наверняка просканировала бы его на предмет скрытого оружия, наркотиков и заразных болезней. «Одновременно, недопустимо», произнесла она своим фирменным тоном, типа «я робот и я не одобряю». Демонстрация потенциально опасных техник без соблюдения протокола безопасности противоречит параграфу 19 регламента охраны его светлости. Бертучча даже бровью не повел. «В таком случае поищите другого учителя. Я уверен, на этой, процветающей планете полно мастеров клинка, жаждущих обучать молодого князя этому ремеслу». Сарказм в его голосе был настолько густым, что его можно было резать ножом, тем самым мечом, который он держал в руках. «Афина, а ну-ка выйди», — приказал я. «Но, хозяин, это приказ». Она посмотрела на меня, потом на Бертучча, потом снова на меня. В ее искусственных глазах мелькнуло что-то, похожее на неодобрение. Или это был просто отблеск солнца. «Если что-то произойдет, немедленно вызовите меня». Она развернулась и пошла к выходу, всем своим видом излучая фразу «я буду стоять за дверью и слушать каждый звук». Оставшись вдвоем, Бертучча показал несколько бревен, лежащих у его ног. «Обычные бревна, ничего особенного, такие, какими топят печи в местах, где не слышали про центральное отопление. Вы собираетесь их разрубить?» – спросил я, стараясь не показать разочарование. Я ожидал чего-то более впечатляющего. «Голограммы противников? Боевые роботы? Хотя бы мишени в форме моих будущих врагов? Все не так просто, как кажется, мой ученик», — загадочно ответил Бертучча. «Расставь их где хочешь, но важное условие — они должны быть вне досягаемости моего меча. Понимаешь, совершенно вне досягаемости». Интригующе. Я взял бревна, они оказались неожиданно тяжелыми для моих 10-летних рук, и расставил их полукругом на приличном расстоянии, метра 3, не меньше. Даже с самым длинным мечом достать их было невозможно. Бертучча кивнул и встал в стойку. Его меч все еще покоился в ножнах. Он положил левую руку на ножны, правую, на рукоять, и замер. «Алекс, вспышка, это не просто техника, это философия, союз тела, разума и энергии. Овладев ею, ты познаешь истинную суть фехтования, суть, к которая выходит за рамки простого махания железякой. Атмосфера вокруг него изменилась. Воздух стал плотным, тяжелым, как перед грозой, или как в лифте с человеком, который забыл про дезодорант. Только в данном случае это было скорее впечатляюще, чем отвратительно.